Разве только самые яркие не смело проглядывали то там, то здесь. В абсолютно безоблачном небе одна лишь луна светила ярко и уверенно. Не жалуясь ни на свет, ни на шум, ни на грязный воздух мегаполиса, исправно висела, где ей положено. Если вглядеться внимательней, можно изучать ее географию со всеми ее гигантскими кратерами и безбрежными пустынями. Разглядывая ночное светило, Тенгу ощутил, как из глубин подсознания всплывает память далеких предков. С незапамятных времен, когда у людей еще не было ни огня, ни простейших инструментов, ни даже слов для общения, луна была на их стороне. Своим ангельским сиянием она рассеивала самую ужасную мглу и разгоняла самые дикие страхи. Ее регулярно сменяющиеся фазы подарили людям концепцию времени. И даже сегодня, когда абсолютной мглы уже почти никогда и нигде не встретишь, благодарность Луне за столь бескорыстное свечение остается в людях на уровне генетической памяти. Коллективной памяти, согревающей наши одинокие души. «Как давно я уже не смотрел на Луну?» — вдруг подумал Тенго. «Когда это было в последний раз? Жизнь в городах приучает смотреть разве что себе под ноги. О том, что на свете бывает небо, никто и не вспомнит». И вдруг, рядом с луной, Тенго заметил что-то еще. Сперва он принял это за мираж, за тусклое отражение луны, эффект преломления ее же лучей. Но сколько он ни вглядывался, вторая луна не исчезала. Он стоял, разинув рот, и не знал, что подумать. Луна и ее двойник никак не хотели сходиться в единое целое. Примерно как высказанные слова порой не сходятся с мыслью. «Вторая луна?» Тенго закрыл глаза и с силой потер пальцами веки. «Что это с ним? Вроде не пьян». Он глубоко вдохнул, шумом выдохнул. Убедился, что сознание чистое, как стекло. «Проверим, кто я такой», — сказал он себе. «Где нахожусь и что делаю?» «На дворе сентябрь 1984 года. Меня зовут Тенго Кавана. Я живу в кварталах Сугинами района Коэнзи. Стою на детской горке неподалеку от дома и смотрю на луну». «Все точно. Нигде не ошибся». Он открыл глаза и снова взглянул на небо. Внимательно и хладнокровно. Но там по-прежнему висели две луны. Никаких миражей. Лун стало две. Тенго стиснул руку в кулак и простоял так, бог знает сколько. Луна в небе висела, как и всегда, но ей больше не было одиноко.